Часть вторая. Маяковскому поэма «12» не нравилась. Прямо он высказался о ней только однажды. В некрологе «Умер Александр Блок». Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словом символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые, реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме «12» Блок надорвался. Каждому бы так надорваться. Он не в поэме надорвался, а просто надо ли жить и писать после конца света. Некоторые выжили, а потом все равно застрелились. Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед зимним костра. Меня окликнули, это был Блок. Мы дошли до детского подъезда. Спрашиваю, нравится? Хорошо, сказал Блок, а потом добавил. У меня в деревне библиотеку сожгли. Вот это хорошо, и эту библиотеку сожгли. Было два ощущения революции, фантастические, связанные в его поэме «12». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей. Поэмой зачитывались белые, забыв, что хорошо. Поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что библиотека сгорела. Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это хорошо или стенать над пожарищем? Блок своей поэзии не выбрал. А надо было типа выбирать, и кто бы тогда ею зачитывался? Маяковский? Сомнительно. Он пытался переписать Блока дважды. Один раз он возразил на его «12», выпустив поэму под названием «150 миллионов», потом написал собственное «Хорошо», явно прощальное и явно предсмертное благословение революции от человека, у которого в душе не просто сожженная библиотека, а целое неосуществленное новое небо и новая земля. Полемизм миллионов относительно «12» не бином Ньютона. Это заметил еще Луначарский на обсуждении поэмы в первой половине января 2020 года у Бриков. Маяковский, по свидетельству и Капсона, сам несколько раз повторял, что революцию делали не 12, а 150 миллионов. О полемизме заглавию Маяковского смотрите выше, применительно к мистерии. Корень относительной неудачности этой вещи думается именно здесь. 150 миллионов никогда ничего не делают, или, по крайней мере, в том, что они делают, нельзя найти никакого смысла. Революцию делают даже не 12, а тот один, что идет впереди. За вьюгой невидим и от пули невредим. Того, кто делает историю, никогда не видно, иначе бы было неинтересно. Он всегда прячется, что заметила другая современница Маяковского. С детства ряженых я боялась. Мне всегда почему-то казалось, что какая-то лишняя тень среди них без лица и названия затесалась. А вот этот, кого не видно, и есть герой поэмы «Без героя». Историю, во всяком случае, делает он. 12 за ним идут, но его не видят. 150 миллионов о нем не знают, хотя некоторые что-то слышали. Ироническое отношение к 12 проскальзывало у Маяковского многожды. Он любил переделывать знаменитые последние строки «В белом венчике из роз, впереди Абрам и Фрос». «В белом венчике из роз, луначарский наркомпрос». В «Хорошо» вообще жестоко. Уставился Блок, и Блокова тень глазеет, на стенке привстав, как будто оба ждут по воде шагающего Христа. Но Блоку Христос являться не стал, у Блока тоска у глаз. Живые, с песней, вместо Христа, люди из-за угла. У тебя, мол, условные 12, а у меня живые люди. И дальше попытка показать Блоку, как надо, имитация уличной речи, какой она всегда была. Прямо скажем, попытка с негодными средствами. У Маяковского и в 17-м не получилось. Поэт-хроника, где есть, как всегда, его собственный голос и ни одного живого лица. А уж 10 лет спустя, так ли звучала улица? По этим ли плакатным строчкам будут судить о мистической и страшной паре? Нет, нехорошо. «Вставайте, вставайте, вставайте, работники и батраки! Зажмите, косарь и кователь, винтовку в железо, руки!» Вверх флаг, рвань, встань, враг, ляг, день, дрянь. За хлебом, за миром, за волей. Бери у буржуев завод, бери у помещика поле. Братайся, дерущийся взвод. Сгинь, стар, в пух, в прах, бей, бар, трах, тах. Довольно, довольно, довольно покорность нести на горбах. Дрожи, капиталово дворня, тряситесь короны на лбах. Жир, еж, страх, плах, трах, тах, тах, тах. Вот так надо, Александр Александрович. Но от этого виртуозного, словесно и ритмически экзерсиса остается какой-то жирный еж, а от всего 18-го года остается трах-тах-тах. И только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Ужасно просто, по-детски, но слишком хорошо тоже не всегда хорошо. Эта песня, перепетая по-своему, доходила до глухих крестьян, и вставали села, содрогая воем по дороге топоры крестя. Но жичком на месте чик лютого помещичка. «Господин помещичек, собирайте вещика. Дошло до поры, выходи, боссы. Все три топоры поднимай косы. Чем хуже моя Нина? Барыни сами, тащ в хату пианино, граммофон с часами». Это уж не сравнить с хлебниковским «полосну-полосну», которым Блок даже не воспользовался, а просто включил в общий звуковой поток, подслушав. Хороша только про Нину, не самое частое крестьянское имя, и граммофон с часами. Это услышано, а потому убедительно. Остальное, конечно, рядом не лежало. Маяковский не любил «12» за то, что не он написал эту вещь. Но чтобы такое написать, надо слушать, а не ораторствовать. Видеть то, что есть, а не то, что хочется. Маяковский не мог стать голосом улицы, у него был свой. Маяковский, вспоминая Мейерхольда, не мог играть Базарова, он играл Маяковского. 150 миллионов, значит, в действительности только одно. У меня больше.